Иногда в нелегком процессе воспитания взрослым приходится уступать, предоставив ребенку поступать так, как он считает нужным. Мистер и миссис Бун это понимали. Мать ласково потрепала сына по макушке. «Хорошо, мы привезем тебе одежду и поесть». «Спасибо», — сказал Тео, не отрывая взгляда от судьи. Когда родители и доктор Коль вышли, Тео наклонился к псу и осторожно поцеловал в нос. Плача, он шептал ему на ухо. «Слушай, я тебя так люблю. Я буду с тобой говорить, и ты проснешься. Ладно, ты меня слушай, судья, потому что я не замолчу». Но судья лежал неподвижно.